Но вы, милорд Диве, именно тот человек, который сможет осуществить трудную и опасную миссию, имеющую целью узнать подлинные намерения императора по отношению ко мне. Боймунд подмигнул сэру Хью, и все вокруг дружно захохотали. «Я сомневаюсь», — продолжал он, — «что наш союзник Алексей Комнин действительно простил, что мы штурмовали Корфу, Авлону и Дураца». Епископ Жерар подавился ехидным смешком. «Не в большей степени, чем вы простили Алексея за то, что он нанял венецианцев в помощь своим туркополам, чтобы изгнать вас из Кастории». «О, раны Божьи!» — мгновенно вскипел Боймунд. «Как вы посмели упомянуть Касторию? Разве я виноват, что наши местные властители разбежались, как зайцы?» Рейнульф из Принципата подался вперед, готовый встать между герцогом и не в меру веселым и ничуть не испугавшимся прилатом. «Осторожнее, Жерар, не слишком рассчитывай на свое церковное облачение и на танзуру!» Его перебил жесткий голос сэра Тустена. «Милорд герцог, могу я внести предложение? Пошел прочь! Чего таращишься, как проклятая одноглазая сова?» — взревел Боймунд. «Думая о вашем посольстве в Византию, я вспомнил о знатном человеке, находящемся сейчас, — продолжал ветеран, — в Сан-Северино. Он не только говорит и пишет на французском и латинском языках, но также...» — Тустен сделал паузу, чтобы усилить впечатление. «Располагает широкими, если и не превосходными знаниями греческого языка». «Ну и что из этого?» — фыркнул Боймунд Фицтанкред, побледнев. «Следует ли мне напоминать вам...» невозмутимо продолжал одноглазый ветеран, что воздух Константинополя часто оказывается смертоносным для, ну, посетителей из непопулярных владений. Предположим, что мне, вашему единственному эмиссару, случится испить из отравленной чаши или откусить не того граната на каком-нибудь византийском празднике. Кто же тогда станет собирать сведения относительно наилучшего пути для вашей армии? Он сделал еще одну паузу. Или выполнять какие-либо другие ваши поручения? Хм. Вы в чем-то правы. Боймунд откинулся всем своим грузным телом на спинку кожаного кресла, которое затрещало в знак протеста. Ну и кто же этот парень? Такой знаток языков не может быть знатного происхождения, — заключил он. Милорд-герцог поспешил с ответом ветеран. Это никто иной, как победитель во вчерашнем единоборстве. Рыжеволосый англичанин? — удивился Боймунд. Покарай меня Бог, если бы я мог себе представить, что этот парень получил достаточное образование, чтобы сосчитать до 15. Заблестевшие глазки Боймунда пронзали ветерана подобно клинкам кинжала. «Это правда?» «Как и то, что я стою здесь перед вами, милорд. Однако этот иноземец весьма стыдится своих знаний, достойных неблагородного писаря. Вероятно, я все же не пошлю его в Византию, но он может оказаться полезным во время похода как переводчик». Боймунд расплылся в любезной улыбке. «Иди же, попроси его немедленно явиться и прими мою благодарность, друг Тустен». Вскоре сэр Эдмунд де Монтгомери был оторван от того блаженного состояния, в котором пребывали он и Алекс, прогуливаясь рука об руку по зеленым, усыпанным цветами берегам кристально чистого ручейка. Увидев сэра Тустена, Эдмунд поинтересовался соколиной охотой. «Жалею, что не сопровождал вас, — учтиво сказал он, — обожаю это занятие. Похотились успешно, добыли дюжину уток и, возможно, вдвое большее число цапель и зайцев. С удовлетворением сообщил ветеран, но тут же сделался серьезным. «Милорд-герцог желает немедленно переговорить с вами», — сказал он уже более жестким тоном. «Это может пойти вам на пользу». Боемунд, перебирая толстыми пальцами свою редкую каштановую бородку, внимательно разглядывал огромного мускулистого человека, вытянувшегося перед ним. «Я слышал, сэр Эдмунд, что вы свободны от присяги», — произнес он после некоторого раздумья. «И поэтому можете принять предложение, которое я собираюсь вам сделать. Действительно это так?» «Так, милорд, герцог». «Тогда вы должны присягнуть мне на верность. Затем, если я приму такое решение, вы будете сопровождать нашего мудрого и доверенного друга, сэра Тустена, в его деликатной миссии в Византию. Необходимо восстановить мои отношения с императором». Боймунд бросил холодный взгляд на епископа из Ариана, предостерегая его от упоминания Кастории. «Я должен определенно знать, какой прием меня ожидает, когда я буду у ворот столицы Алексея Комнина». Эдмунд попытался заговорить, но герцог предостерегающе поднял широкую руку. «Мне известно, что вы лишились богатства, и я готов включить вас в особый отряд знатных людей, которые храняют во время боя мое личное знамя. Как один из их числа, вы, разумеется, получите свою долю добычи. Далее я хотел бы...» «Ваша светлость немного ошибается», — вставил таки Эдмунд. «С прошлого вечера я уже больше не безземельный. Я стал сеньором Лукана». Боемунд разразился типичным для него хрюкающим смехом. «Лукана, вы считаете этот разросшийся свинарник владением? У меня на службе вы завоюете владение во 100 крат больше». Затем, нахмурившись, герцог спросил, принес ли Эдмунд присягу старому тюржи. «Еще нет, милорд. Хорошо, что вы не связаны с ним службой». «Ну и каков же ваш ответ, сэр, рыцарь?» Широкая улыбка светила круглое лицо герцога, отмеченное множеством небольших сине-багровых шрамов. «Да говорите же!» — выпалил лысый Рейнульф. «Насколько я помню, немногие молодые рыцари удостоивались такой чести». Эдмунд растерянно переводил взгляд с епископа из Ариана на Ричарда из Принципата, затем на сэра Тустена, которого он считал своим ближайшим другом в этой чужой стране. И вдруг перед его мысленным взором возник образ Алекс де Берне. «Алекс! Что, если еще до того, как носители креста отбудут в Бари, граф Тюржи даст свое согласие? Ведь его будущий зять снова стал знатным лицом собственным владением, правда, очень маленьким, а теперь он сможет быстро расширить это первоначальное владение, как это сделал сам граф Тюржи и многие другие нормандские авантюристы». «Давай же, давай, молодой сэр», — поторопил его Жерар из Ариано, поглаживая большой серебристо-золотой крест, висевший на его облачении из мягкой коричневой шерсти. «Соглашайся». «Неумно с твоей стороны заставлять ждать законного государя». И тут Эдмунд упрямо мотнул головой. «Прошу прощения у вашего преосвященства», — сказал он, — «но герцог Таранский не является моим законным государем». Глубоко вздохнув, Эдмунд прямо посмотрел в проницательные глаза Боемунда. «Я благодарен вам, милорд, за незаслуженную честь, которую вы мне оказали, но не намерен покидать Сан-Северина до тех пор, пока его вассалы не отправятся в путь как гробу Господню. Поэтому, милорд-герцог, я не могу принять ваше щедрое предложение». Оттолкнув кресло и отшвырнув кубок с рубиновым вином, Боемунд вскочил на ноги. «Что?» — заревел он. «Ты, злосчастный беглец, в самом деле отказываешься от места в моей постоянной охране?» Мужчины впились друг в друга глазами. Затем Эдмунд ровным голосом подтвердил: «Да, отказываюсь». воспользоваться вашим предложением. Мне не позволяет совесть, однако я...» Голос юноши затерялся в невообразимом шуме, поднятом окружающими, ошеломленными его неповиновением воле герцога. Ярость герцога Боэмунда становилась опасной. Многие сквайры и молодые рыцари поспешно расходились. «Да простит тебе Бог твою глупость!» — овладев собой, сказал герцог. «Знай, предложение, которое я сделал тебе, ожидали многие заслуженные капитаны в течение долгих лет». Ярость герцога уступила место безразличию. Повернувшись к чаше с каштанами, он начал очищать их своими корявыми пальцами. «Убирайся долой с моих глаз, англичанин. Твое счастье, что сегодня я в добром настроении».